Глава 22. На аудиенцию графине Леха шел с тяжелым сердцем и дурным предчувствием. В сознании эхом звучали слова Мии: «Ты уверен, что нам с тобой позволят уйти?» Он не был уверен, зато не сомневался, что долго разыгрывать свою партию за спиной союзников не получится. И как только все вскроется, уйти миром не позволят точно. Зато демон пребывал в полнейшем восторге от затеи. Все, что угодно могло пойти не так, а в этом случае придется убивать магов. Белочка тихо ликовала, наполняя Леху энергией и нетерпением. А вот Мия угрюмо шагала рядом, задумчиво поглаживая перевязь с ножами. Пустотники спорили еще долго, но в конце концов девушка согласилась, что разговор на чистоту меньше ей из зол. Собранный в дорогу рюкзак подсказывал, что от этой беседы она не ждала ничего хорошего. А вот Леха надеялся, что сумеет достучаться до Лауры. В конце концов, они вместе прошли через много дерьма, и девчонка менялась. Сложно было сравнивать ту заносчивую, избалованную графскую дочурку, что без колебаний бросала своих людей на верную смерть, с нынешней Лаурой. Невзгоды меняют людей, иногда даже к лучшему. После того, как от нее отвернулась большая часть родни, графиня должна начать ценить тех, кто остался верен даже в плохие времена. И тот факт, что она инициировала Даррена, бастарда и калеку, позволял надеяться на лучшее. Перед входом в подземелье дежурили големы. На эльфов они реагировали как на пустое место. Ну да, они же и есть пустотники. Лехе стало интересно, эти ходячие артефакты вообще видят их или воспринимают как некую помеху, черные дыры в пространстве? Шарайк, помнится, на него реагировал, значит, равнодушие големов связано с медальонами-пропусками, а не с природой пустотников. Вопреки обыкновению, графиня проводила время не в мастерской, а на местном аналоге испытательного полигона. Просторный, защищенный зал предназначался для испытания опасных артефактов и экспериментальных образцов. А теперь Даррен приспособил его для обучения Лауры. Как когда-то и обещала, графиня взялась учиться боевой магии. Делать это с прочими кандидатами в когти ей было не по статусу, но главное вызвало бы много вопросов. Например, как эта неумеха сумела победить опытных боевых магов в ритуале истребления? Тренировка подходила к концу. Запыхавшаяся и раскрасневшаяся Лаура, одетая в просторные рубаху и штаны, с обреченным видом слушала Даррена, явно не впечатленного ее навыками. Капитан стражи говорил тихо, но веско, перечисляя все допущенные ошибки. Как настоящий старший брат, искренне заботящийся о сестре. Лаура лишь вздыхала и теребила подол рубахи. «Нужно поговорить», — дождавшись, когда закончится разбор полетов, сказал стриж. «Ты забыл добавить ваше сиятельство!» Недовольно процедил Даррен, смерив его взглядом. Спорить Леха не стал. Возможно, уже через пару часов их с Одноглазым уже ничего не будет связывать. «Нам нужно поговорить, ваше сиятельство!» Исправился он. «Наедине! Это важно!» Лицо начальника стражи помрачнело еще больше, но Лаура пару секунд удивленно разглядывала пустотников, а затем кивнула. «Даррен, ты, кажется, даже не обедал сегодня. Отдохни». Идея Одноглазому явно не понравилась, но он лишь скрипнул зубами, а затем нехотя процедил. «Как прикажете, ваше сиятельство?» Накинув плащ на левое плечо, чтобы прикрыть обрубок руки, Даррен вновь хмуро оглядел пустотников и вышел, играя желваками. Стриж подумал, что будет крайне хреново, если Одноглазый заподозрит какие-то интриги против себя. Лучше, конечно, было говорить при нем, но предстояло обсудить очень непростую тему, и ярый консерватизм капитана будет не к месту. Пусть уже Лаура думает, как правильно преподнести все это брату. При условии, что она сама нормально воспримет идею, и пустотникам не придется спешно бежать из замка. «Что-то случилось?» – подойдя, спросила Лаура. Дышала она тяжело и с видимым наслаждением села на лавку у стены. Сейчас, в простой тренировочной одежде, она больше напоминала ту девчонку, что сидела с ними у костра и ела из одного котла, чем главу клана. Тренировки явно давались графине непросто, но решимости в глазах не убавилось. Она взяла кувшин с низкого деревянного столика и налила себе полную кружку морса. «Пока еще нет», — хмыкнул Леха и сел напротив прямо на пол. Мия устроилась неподалеку, так, чтобы видеть обоих собеседников. «Скажи, на что бы ты пошла ради шанса вернуть кого-то из погибших родичей или друзей?» — прямо спросил он. Лаура замерла, даже не донеся кружки до губ. «Это невозможно», — хрипло выговорила она. «Для тебя, наверное», — согласился Стриж. «А у Мии есть шанс». На лице графини читалось непонимание. «Пустотники», — подсказала эльфийка. «Мы с друзьями должны были погибнуть одновременно. Есть шанс, что нас одновременно вытащили в ваш мир и превратили в пустотников. Крошечный, но шанс. И я хочу его использовать». А вот теперь Лаура заметно напряглась, переводя хмурый взгляд с Мии на Леху и обратно. «Ты хочешь освободить пустышек?» — догадалась она. «Хочу», — кивнула эльфийка. «Я должна проверить, есть ли среди них мои друзья». Похоже, графине хотелось сказать очень много и очень громко. Но она сдержалась, отхлебнула из кружки, а затем почти спокойно спросила. «А если нет? Если освобожденная пустышка не будет твоим погибшим другом, что ты будешь делать? Отпустишь на все четыре стороны? Потащишь с собой, рискуя выдать всех нас?» От этих слов Мия лишь грустно усмехнулась и призналась. «Не знаю». «Именно потому мы и хотели поговорить с тобой», — снова заговорил Леха. «Найти решение, которое устроит нас всех. Чтобы не проворачивать за спиной дела, способные ударить по тебе и клану. Если ты решишь, что это неоправданный риск, мы просто уйдем и сделаем все сами». Графиня перевела взгляд на Мию. «Не волнуйся», — зло усмехнулась та. «На тебя мы не выведем. У вас есть очень эффективные яды, а веселиться под пытками я не планирую. За Алекса вообще можешь не волноваться. Его симбиот позволяет решить и не такие проблемы». Лаура с гулким стуком опустила кружку на столик, встала и зашагала по комнате, стараясь унять волнение. Пустотники следили за ней молча, позволяя обдумать услышанное. «Вы не справитесь сами», — наконец графиня остановилась. «Вам нужен тот, кто привяжет пустышек, не подавляя волю. Сомневаюсь, что вы сумеете найти того, кто решится на это и обладает достаточными знаниями. Да и он в любой момент может просто опустошить твоих друзей, вычерпав досуха». Леха едва заметно улыбнулся. Девчонка все же беспокоилась о них. «Ты не совсем права», — угрюмо сообщила Мия. «Нам не нужен надежный союзник-маг, а только твои артефакты без плетения покорности и кандалы из хладного железа. Вкладываем в руку пленника артефакт, касаемся им пустотника и вуаля! Готова безопасная привязка. И ты чиста перед законом. Хладное железо не позволит магу осушить пустышку или поубивать всех нас. Это будет очень, очень могущественный пленный маг с десятками пустотников. Кстати, существует какое-то ограничение на их привязку?» В этот момент эльфийка смотрела с любопытством хищника, гадающего, сколько сумеет слопать вкусных мелких грызунов. Лаура побледнела. Похоже, она серьезно недооценивала ненависть Мии к магам, походе, лишающим воли разумных существ. «Надеюсь, ты не будешь рассказывать мне, что это жестоко», с болезненным любопытством уточнила эльфийка. Стриж тоже с интересом смотрел на юную графиню. Ту, что без особых сожалений приказала голему убить пацана, ученика лисы. Ту, что сожгла заживо головорезов в лесу. Ту, что наблюдала за поединком двух родичей, выжидая удобного момента, чтобы добить победителя. Но то было обыденное, привычное зло, что окружало ее с детства. Но теперь чужаки, чья единственная функция – стать безвольными батарейками, собираются нарушить привычный миропорядок, перевернув его с ног на голову. Сделать беспомощной куклой уже одного из магов, собрать банду чужаков, способных игнорировать заклинания. «Мир вообще жесток», — удивительно цинично для своих лет ответила Лаура. «Но то, что вы предлагаете, очень опасно для всех нас». Дипломатичность формулировки оценили все. «Очень опасно для всех нас» звучало гораздо лучше, чем «Вы с ума сошли! Мы все сдохнем!» «Не спорю», — кивнул Леха. «Но посмотри на это с другой стороны. Мы можем работать для взаимной выгоды, достигая каждой своих целей. Мия выяснила, что большую часть пустышек из одной с нами партии отдали змеям. По меньшей мере, трое сейчас должны быть в одном городе при серебряном руднике. Представляешь, как мы окунем змей мордой в грязь, если грохнем несколько видных бойцов, лишим их пустышек, да еще и устроим диверсию в руднике?» А вот теперь Лаура заинтересовалась. Оглядев их, снова села на лавку, отхлебнула морса и спросила: «Как вы себе это представляете?» «Пока смутно», — честно признался Стриж, обрадованный деловым настроем графини. «Нам не хватает знаний о вашем мире, привычных способах вести сражения и о многом другом. С другой стороны, мы знаем и умеем то, что неизвестно вам. Вместе мы можем разработать хорошую, эффективную операцию. Мы разом ослабим змей, попробуем узнать что-то о пустышке Гарма и освободим несколько пустотников, попавших в мир одновременно с нами». Лаура замолчала, покусывая губу, а потом посмотрела в глаза Лехе. «И что с ними потом делать?» — спросила она, ставя кружку на стол. «Куча чужаков, не представляющих, как себя вести, как и что говорить, прямо в замке?» «Нет», — покачала головой Мия. «Нам нужно будет поселиться отдельно. Найдется же у вас какой-нибудь старый особняк, заброшенный форт, покинутый хутор на несколько домов. В конце концов, что-то такое можно построить в тихом месте на твоих землях. Скажешь, что лекарня для больных на голову». Стриж хмыкнул, оценив шутку. «Да, пожалуй, именно так они и будут выглядеть для местных. Зато представь, что сможет сделать для клана та же Райна с полудюжиной обученных пустотников за спиной!» Подкинул он еще один аргумент. «И как много змей мы сможем уложить целым отрядом!» «Кроме того, именно вы узнаете, как мы работаем и что нам противопоставить!» Со свойственной ей прямотой заявила Мия. «Вы будете единственными, кто будет понимать, как сражаться с такими, как мы». Графиня наморщила лоб, прикидывая все «за» и «против», а потом протянула: «Пожалуй, такой довод убедит Даррена». «Это значит, что тебя мы убедили», — уточнил Леха. «Вы предельно близки к этому», — очень серьезно сказала Лаура. Мне нужно время все обдумать и посоветоваться. Подобные решения не принимают походя». Эти слова ободрили пустотников. Если бы графиня сразу ответила отказом, они бы в лучшем случае уже прикидывали, куда направиться, или печально истекали кровью, решив новая глава клана избежать всякого риска. Поспешное согласие, скорее всего, означало бы обман, в результате которого обрадованных пустотников тихонько перерезали бы в самый неожиданный момент. Раз уж Лаура взяла время подумать, значит, видит реальные выгоды и возможности в предложенной авантюре. «Мы бы хотели принять участие в грядущем совете», — попросила Мия. «Даррен и остальные хорошо понимают опасности, которыми грозит наш план. Но никто, кроме нас, не расскажет о выгодах, которые ты сумеешь получить». Лаура устало прикрыла глаза и потерла лицо пальцами. «Хорошо. Завтра мы обдумаем эту затею вместе. А сейчас отдыхайте. Мне еще предстоит утомительный ужин с возможными мужьями». Обрадованной этой перспективой графиня не выглядела, а потому Леха все же спросил. «Тебе реально нужно это замужество?» «Мне нет. Клану, да». В этот момент Лаура выглядела куда старше своих лет. «Кроме того, мне не нужно выходить замуж уже завтра. Следует оценить предложения всех кандидатов и какое-то время вести игру, чтобы выторговать лучшие условия для клана». Все это казалось стрижу диким, но лезть с советами в сферу, в которой графиня понимала куда больше о его, не стал. Вместо этого сообщил. «Вокруг меня крутится эта ваша веселая вдова с вопросами. Да и не ей одной, похоже, интересны наши персоны. Нам с Мией нужно придумать легенду, которая удовлетворит любопытных». «Посоветуйтесь с Дарреном и Райной», — предложила графиня. «Они придумают вам подходящую историю». Вопреки опасениям, идею сочинить для пустотников правдоподобную легенду капитан стражи воспринял с энтузиазмом. И скоро стало понятно, почему. Для столь деликатной беседы воспользовались пустующим кабинетом Лауры, что сейчас пребывала на светском мероприятии с потенциальными женихами. «Это отличная возможность показать знающим людям, что за спиной ее сиятельства стоит могущественный покровитель», — объявил Даррен, разглядывая эльфов, словно те были заготовками для клинков. «Тем более одержимый говорил, что Гарм и так подозревает нечто подобное». Райна молча села в кресло и с мрачным видом налила себе вина. В открытое окно донесся смех ужинающих в саду кандидатов в женихи и звуки лютни. Воительница раздраженно дернула щекой и приложилась к бокалу. «В них за версту чувствуются неотесанные простолюдины, но при этом иногда они говорят слишком сложно и слишком умно для малограмотных головорезов», — сделав глоток, заметила она. «Мы это используем», — хищно прищурился Даррен. «Как и тот факт, что они будут прокалываться на незнании местных реалий». Спорить тут было не о чем. Пустотники действительно могли налажать в чем-то элементарном, что знает каждый сопляк, рожденный в этом мире. «И как же мы это сделаем?» — уточнил Леха, закономерно сомневаясь в своем актерском таланте. Менестрель в саду затянул песню про влюбленный цветок, тут же подхваченную множеством голосов. Райна молча поставила бокал, едва ли не строевым шагом подошла к окну и захлопнула створки. «Разорались, как вороны, поговорить не дадут», — сухо объяснила она. «Вы будете рассказывать всем одну историю, скрывая под ней вторую», — заявил капитан, коротко взглянув на воительницу. «Сами подумайте, кто бы мог выкрасть Лауру прямо из лагеря змей воспользовавшись столь удачно появившимся разломом. Кто мог послать за ней убийцу прямо в особняк Гарма? Да еще и осмелился убить его наследника. Кто не позволил забрать Лауру и доставил прямиком в замок Кречетов? Чьи люди охраняли клановый артефакт, до которого, несмотря на прямой запрет, добралась безоружная девчонка? И у кого долго и успешно служил Даррен, внезапно поднявшийся до начальника графской стражи и фактического советника новой графини? В тон ему добавила Райна. «Мы будем косить под императорских гвардейцев?» Искренне удивилась Мия, переглянувшись с Лехой. «Под тех, кто служит кому-то из верхушки тигров?» кивнула воительница, а затем спросила Даррена. «Думаешь, слухи о том, что тигры могут не только закрывать, но и открывать разломы, правда?» «Нет!» — уверенно ответил тот, не заметив еще одного взгляда, которым обменялись пустотники. «Но сейчас эти слухи играют нам на руку. Если бы Лауру хотел выкрасть кто-то из тигров, разлом стал бы идеальным способом отвлечь внимание». Задумчиво постучав пальцами по перевязи, капитан кивнул, будто с чем-то соглашаясь. «Императорские егеря!» — сказал он. Райна, подумав, согласилась. «Может получиться». Мия и Стриж молчали, ожидая продолжения. Про императорских егерей они уже кое-что слышали и в общих чертах понимали характер подразделения. Но этой информации было маловато. «Это легкая пехота для лесной войны», — пояснил Даррен. «Занимаются в основном разведкой, патрулированием, охотой на контрабандистов, разбойников и беглых преступников. Их часто привлекают для...» Капитан замялся, подбирая подходящий термин. «Не очень чистой работы». Пустотники, понимающе, хмыкнули. Силы спецопераций одинаковы везде. Неважно, как они называются. Спецназ ВДВ, рейнджеры, егеря или морские котики. Суть неизменна. Подразделения, обученные действию малыми группами в отрыве от основных сил и ведущие войну, далекую от джентльменской. «Мы служили в похожих частях», — отозвался Стриж. «Значит, вам не сложно будет вжиться в образ?» — ухмыльнулась Райна, пригубив вино. «Это объяснит вашу неотесанность!» Даррен устало потер лицо ладонью. Наплыв женихов со всеми их сопровождающими вымотал не только Лауру. Начальнику охраны пришлось хуже всех. Ему требовалось следить за тем, чтобы среди гостей не затесался шпион, а сами женихи не передрались друг с другом. И вторая задача была посложнее первой. «У егерей простые нравы», — сочувственно посмотрев на командира, продолжила Райна. «Туда набирают простолюдинов из лесовиков. Офицеры там в основном из дворян, но в лесу не до этикета, а потому общаются по-простому. Пока звание или титул выговоришь, раз пять убить успеют». Это тоже было знакомо пустотникам. Война в чаще стремительная и безжалостная. В ней нет места лишним словам, а зачастую даже звукам. От всех уставов тут остается лишь подчинение командиру. Потому за спецподразделениями закрепилась слава недисциплинированных башибузуков, уважающих лишь своих офицеров. «У нас было примерно так же», — подала голос Мия. «Хорошо», — Даррен вздохнул. «Ваша задача — изображать егерей, что строят из себя простых наемников, которым повезло оказаться в нужном месте в нужное время. Егерей в вас должны выдать мелкие детали и привычки, которые заметят лишь знающие люди. Понятно?» Пустотники кивнули, оценив задумку. «Запоминайте! Егеря носят зеленые платки, завязанные на особый манер. Райна покажет, как именно!» Леха ухмыльнулся. Как у любой элиты, у местной спецуры тоже был свой предмет гордости. Пусть это не берет, а обычный платок, но понимающему человеку он скажет многое. «Их тост!» — напомнила Райна, потягиваясь и сладко зевая. «Точно!» — щелкнул пальцами Даррен. «Первый тост они не произносят, молча стукаясь кулаками, а не кружками». «Почему?» — уточнил Стриж, примерно понимая смысл этого действия. «Лес любит тишину», — подтвердил его догадку капитан. Пустотники кивнули, запоминая. «Горничные сплетницы!» Капитан невесело усмехнулся, видно, вспомнив неприятный момент из своей жизни. «Про вас тоже болтают. Я покажу, как складывать вещи на армейский манер. Завтра, к обеду, даже коты при кухне будут знать, что новые телохранители ее сиятельства служили в армии». «А не слишком прямолинейно?» — поинтересовалась Мия. Воительница покачала бокал в руке, глядя, как вино оставляет на стекле маслянистые следы. «Нет», — наконец сказала она, — «потому что вы будете говорить, что раньше служили на дальних заставах у лунных пауков». «Почему именно у них?» — удивился Леха. «Среди их солдат и челяди много полуухих», — подавив зевок, отозвался Даррен. «А сами пауки очень скрытны и не любят, когда суют нос на их земли и в их дела. Потому на первый взгляд ваша история будет выглядеть нормально. Избегайте подробностей, просто не договаривайте. Пусть все выглядит так, будто у вас там случился конфликт с кем-то из рубежников. Да хоть и из-за нее!» Капитан показал на Мию. «Кто не разбирается в мелких подробностях, тот проглотит. А кто разбирается, увидит нестыковки и решит, что новые телохранители графини на самом деле служат императору. И пойдут слухи, что ее сиятельство имеет негласную поддержку тигров». «И любые ваши странности только добавят пищи для размышлений», устало добавила Райна и попросила Мию. «Сними платок. Научу правильно его завязывать».